Признаюсь, я тоже был удивлен выбором места для строительства фабрики. Ах, но идея уже укоренилась в сознании, и постепенно эта затея все больше приходилась мне по душе, мистер Скотт. Видите ли, я купил Бри-Айленд почти за бесценок. Остров уже принадлежал мне, когда я задумался над проблемой расширения производства, и таким образом вообще не нужно было тратить средства на приобретение земли. Имелась у меня и небольшая яхта, и достаточно было провести незначительную реконструкцию, чтобы она стала идеальным средством транспортировки готовой продукции на материк. Мне даже не пришлось бы платить кому-то за доставку, папа. Я вздрогнул. Каждый раз, когда я слышал это проклятое название, меня почему-то корежило. Первоклассный план, мистер Лоример. Вы сказали, что купили остров за бесценок. И сколько же тянет подобный бесценок? Не могли бы вы сказать, сколько реально заплатили за остров? Всего 20 000. Паттерсон назвал иную сумму. Паттерсон? А, это тот человек, что продал мне Бри-Айленд. Правильно. И он говорит, что вы заплатили ему 100 000 зеленью. Зеленью? А, наверное, вы имеете в виду доллары. Ладно, раздраженно ответил он. Зеленью или долларами я заплатил ему 20 000. Вы в этом уверены? Уверен ли? Разве я не знаю, сколько заплатил? И зачем было Паттерсону сочинять, что я заплатил больше? Если он действительно так говорил, — многозначительно добавил Лоример, метнув в меня гневный взгляд. По-моему, он отвечал за свои слова. Окей, не будем сейчас таскать эту дохлую кошку за хвост. Может, вы мне скажете, почему у вас на острове собран столь колоритный сброд? Сброд? Хулиганье, воры и жулики. Например, Луи Грек. Луи Грек. Луис Греческий. Ваш генеральный менеджер. Скажите еще, что вы с ним не знакомы. Ах, мистер Греческий. Ну как же, я действительно знаю его. Он ужасный, отталкивающий тип. Вполне с вами согласен. И если он такой ужасный, отталкивающий, то почему вы приняли его на ключевую должность управляющего? Вообще-то я его не принимал. Интересная раскручивалась история. Дела на фабрике действительно шли хорошо, сбыт расширялся, поскольку и протертая морковь, и богатый витаминами горошек, и прочее пользовалось устойчивым спросом, и так продолжалось до середины 1959 года. Потом у Лоремера возникли проблемы. Трудившиеся у него не состояли ни в каком союзе, он был счастлив, процветал, к тому же выплачивал рабочим приличное жалование, превышающее среднюю заработную плату. Потом на остров пришли страшные на вид типы и взялись за объединение рабочих его завода в профсоюз. Вскоре они потребовали нового повышения заработной платы, и Лоример пошел им навстречу. Далее посыпались требования дополнительных льгот, пенсий, надбавок за сверхурочный пособный труд. Он согласился выполнить и эти требования. Обычная ситуация. Его попросту брали за горло. Оказалось, что один человек властвует и полностью руководит рабочими. Они делали все, что он им говорил. Он мог сказать: «Вытаскивайте свои карты», и тогда они вообще прекращали работу. Кто этот человек, догадайтесь сами. Да, Луис Греческий. Короче говоря, это длинная, вполне обычная для наших дней, еще полностью не закончившаяся история, обернулась тем, что в декабре 1959 года Греческий вынудил Лоремера взять его к себе на работу на должность генерального менеджера, а вместе с ним и нескольких его приспешников. Все это, разумеется, делалось во имя труда, мира и благополучия трудящихся. Лицо Лоримера исказило болезненная гримаса. Это было самое ужасное проявление злой силы. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, поскольку не мог получить поддержку от Национального союза и уж тем более обратиться за помощью в суд. Несмотря на уступки с моей стороны, я выглядел каким-то чудовищем, ущемляющим условия жизни и права трудящихся. У меня опустились руки, я заболел. Вам это может показаться глупым, мистер Скотт, но моя мечта пошла прахом. Мне это не кажется глупым, мистер Лоример, — ответил я. Ситуация в Хэндифут складывалась весьма парадоксальная, поскольку человек, нагло захвативший под свой контроль местный союз, сам ни в каком союзе, понятное дело, не состоял. И таким образом Луи Грек, недавний уголовник, фактически взял под контроль и производство, и союз рабочих, который плясал под его дудку. Я вздохнул, выражая свое сожаление, и в то же время нельзя было не отдать должное Греку, ловко подчинил себе ситуацию закоренелый преступник. Вот почему мне пришлось продать часть острова, — изливал свою горечь Лоример. У меня были заманчивые планы насчет того, как расширить масштабы производства, выращивать на всей территории острова экологически чистые фрукты и овощи, нежные и вкусные, производить поистине превосходную здоровую пищу для малышей. К тому же на острове богатая целинная земля, ни разу не обработанная, не отравленная химическими удобрениями и прочей токсической дрянью. Знакомые мотивы. Ах, вот откуда греческий черпает агрономическую эрудицию. Полагаю, вы делились своими замыслами с Луисом? Да, поначалу мы говорили об этом часами, пока я не понял, что он просто шантажист и демагог. Вы пытались выкупить остров обратно, верно? Он удивленно моргнул. Да что вы, конечно, нет. О! Вы уверены в этом? Разумеется, уверен. Услышан несколько расходилось с рассказом Джима Парадиза. Один из них наверняка врал, и я был уверен, что водил меня за нос не Джим. Ладно, пока отпустим вожжи. Я закурил и как бы невзначай спросил. Кстати, у вас были неприятности с ребятами из налоговой, не так ли? Он опять пугливо моргнул ярко-голубыми глазами. Черт возьми, откуда вам это известно? Моя профессия — добывать сведения. Хотя вы славно отделались, верно? О, да, это правда. Он горько засмеялся. Я прекрасно перенес суровые испытания, ну, разве что пришлось принести в жертву 360 тысяч. У меня было только два выхода — либо отдать деньги, либо отправиться в тюрьму. На вашем профессиональном языке, мистер Скотт, капкан, в который меня загнали, называется вымогательством, не так ли? Не спорю, мистер Лоример. Утешьтесь, однако, вы же не в банке, не в тюрьме. Но он брезгливо выпятил губы. Закон можно обойти, а все, что угодно, представить преступлением. Вы в курсе, мистер Скотт, что одним из кардинальных пунктов коммунистического манифеста является прогрессивный или градуированный подоходный налог? Конечно. Пункт второй между отменой собственности на землю и отменой прав на наследство. Но раз мы коснулись этого вопроса, скажите, какое обвинение выдвинули против вас? Он бросил на меня испепеляющий взгляд. А вот это уже не ваше дело, мистер. Впрочем, вам я расскажу. Я уменьшил налоговые платежи по некоторым пунктам моего общего дохода, чего нельзя было делать. Во всяком случае, так утверждали чиновники. Сюда входили издержки на реконструкцию яхты, которую, как они заявляли, я использовал в большинстве случаев ради собственного удовольствия, и так далее. Они доказывали мне, что я якобы объегорил налоговое ведомство, и в результате мне пришлось расстаться с кучей денег. Собственно говоря, мне не было никакого дела до этой трепотни, поэтому я задумался, а почему он столь подробно обо всем рассказывает? Он болтал еще что-то о том, что вымогательство со стороны отдельного человека карается по закону, а государственный грабеж называют налогообложением или распределением ценностей, давят постепенно прогрессивным налогом на прибыль, которым облагается большинство самых преуспевающих бизнесменов, а в итоге стремятся вывести всех людей на один уровень зависимости от сборщиков налогов. Я не мешал ему изливать душу, во-первых, хотел, чтобы он выговорился, а во-вторых, потому что он говорил правду, и я был с ним согласен.